Ариата вздрогнула и, словно силы разом оставили ее, с тяжелым вздохом упала обратно на подушки. Голова кружилась, тупая боль ломала виски. Сознание начало уплывать. Из какого-то темного угла тотчас выскочил бдительный Тревор и засуетился вокруг нее, неодобрительно подсокивая языком и поспешно подсовывая какие-то микстуры. Принцесса рассеянно выпила поднесенный бокал, и дурнота понемногу отошла. Она понимала, что вступить под завесу мрака до сих пор еще не в ее силах. Даже горя желанием отыскать отца, отомстить за своих, она не могла преодолеть боязни. Ничего страшнее лишения посмертия, конечной гибели души, не мог представить себе живущий в Халане человек. И она вновь отогнала от себя навязчивый призрак Красного замка. Мало-помалу время и молодость брали свое. Страшные раны заживали благодаря неусыпной заботе Тревора. Вскоре Ариата смогла встать. Затем наступил черед прогулок вокруг небольшого бревенчатого домика Маб в самом сердце лесного моря. Принцесса частенько сиживала на берегу небольшого озерца подле жилища волшебницы, задумчиво глядя на черную непроглядную гладь. Что делать дальше? Маб была ласкова к ней. Принцесса ни в чем не знала отказа. Ее свободы никто не ограничивал. Поправившись, Ариата принялась донимать царицу вопросами. Однако та большей части уклонялась, отвечая одними лишь недомолвками. Сама Маб, как поняла Ариата, жестоко страдала от скуки. Будучи наделена большими колдовскими силами, это ясно было с первого же взгляда, она не пускала их в ход. И не потому, что не хотела, а как будто встречая на своем пути какую-то странную преграду. «Когда я увидела тебя, — рассказывала Маб, — во мне все словно бы взорвалось, и я ощутила себя всемогущей, как будто кто-то щедро вливал в меня силы. И я остановила твой полет, потому что те духи воздуха, что несли тебя, уже готовы были выронить твое тело. Я ощутила, что они теряют силы. Но вот повторить подобное...» Она печально покачала головой. «Повторить это мне уже не под силу». Царица Маб проводила время, дрессируя своих троллей. Вмешивалась в мелкие лесные свары, обитатели чащоб вечно ссорились между собой. И она разводила то хеедов с гурами, то забредших кобальдов с гномами. И еще Ариата поняла. Царица бессмертна. Она терпеливо будет вот так, в бездеятельности, ждать того момента, когда мир вновь изменится, и летучий кораблик из кленового листа со снастями из паутинок вновь заскользит по сверкающей серебром лунной дорожке. «Так что же мне делать?» 3 месяца спустя в упор спросила Ариата у своей спасительницы. «Я чувствую, что обрастаю мхом от скуки». Царица Маб вздохнула. «Я надеялась, что ты задержишься у меня. Тебе разве плохо?» «Нет», — смутилась принцесса. Ей действительно не было плохо. Напротив, все заботы и тревоги словно отступили на время, и она могла отдаться блаженному, бездумному отдыху. Она подолгу беседовала с царицей, и Маб рассказывала своей юной слушательнице поразительные истории, сохранившиеся, кроме ее памяти, лишь в тайных книгохранилищах перворожденных, да еще где-то в глубине громадного королевского халанского архива, который отец Ариаты все порывался разобрать, да так и не нашел времени. О глубоком прошлом говорила Маб, и перед замершей принцессой развертывались события невообразимо далеких веков. О страшных войнах, что кипели на юных тогда землях закатного Хьёварда, в которых эльфы сражались рука об руку с людьми против нагрянувших чудищ хаоса. Об ужасных вторжениях злобных, вечно голодных духов, еще именуемых лишенными тел, оставлявших после себя мертвые пустыни, ни единой зеленой былинки. И о битвах с этими тварями, что вели укрепившиеся в западной части Южного Хьёварда эльфы вкупе с храбрейшими из смертных чародеев. «Я была тогда там», — мечтательно подняв глаза, чуть нараспев, говорила бывшая царица-фей. И все из моего народа, еще не ставшие к тому времени стрекозами, цветами и плодами, сражались вместе со мной. Единственный раз тогда я благословляла это свое уродливое вместилище из мяса и костей, потому что оно позволяло держать луки и стрелы. И старый Хрофт тоже был там. Старый Хрофт. И начинались повести о великих героях древности, о войнах богов, с посягавшими на мир чудовищами, о возведении Асгарда и походах Тора, о сотворении Джибулистана, рукотворной страны истинных магов, тех, чей дом на вершине столпа титанов. Эта история плавно переходила в рассказы о мирных днях, когда магический народ фей действительно повелевал веселым цветочным царством, об играх, танцах и праздниках, на залитых лунным светом колдовских опушках, о шалостях и забавах, о том, как помогали влюбленным и наказывали в пределах невеликих сил своих, жесткосердных, скупых и лживых. Из края в край Большого Хьёварда носилась тогда царица Маб, крошечная, как и все феи ее народа, на кленовом листке с серебряной паутинкой снастей на сделанной из черенка мачте. С бесчисленными сонмами духов беседовала она тогда о глубочайших, открытых им тайнах мироздания. Беспечно играла в пене волн великой реки времени. И ужасные его драконы, что живут в водах этой реки, при виде ее забывали о своей солидности, предаваясь шумным играм на призрачных перекатах. И лишь о молодых богах никогда ни словом, ни слогом не обмолвилась царица Маб. «Я понимаю, тебе кажется, что ты теряешь время», – заметила царица. «Тебе надо искать отца и брата, посчитаться с новой владычицей, хотя в этом ты вряд ли преуспеешь. Народу она по сердцу. Твой отец, не в обиду тебе быть сказано, был все-таки не самым лучшим правителем. Не худшим, конечно, далеко не худшим, но все же Холландская земля заслуживала иного обращения». «Как бы то ни было, я посчитаюсь с ней», – упрямо набычилась Ариата. «Не стану тебя ни от чего отговаривать. Ты свободна в своих поступках. Только смотри, ведь призрачный меч ты не добыла, не завоевала. Он был лишь вручен тебе. И ты не можешь знать, когда истинный владелец этого оружия потребует его назад. А вдруг в решающий момент ты останешься с голыми руками». «Зубами буду грызть», – мрачно отозвалась Ариата. «Это уже другое дело», – чуть улыбнулась царица. «Мой тебе совет – добейся ясности в судьбе твоего отца. Разыщи Трагвара. Орден Каяру разгромлен, ты можешь спокойно вернуться в Нилас и продолжать поиски. И поменьше вспоминай о Красном замке. Я, к сожалению, ничем не могу помочь тебе, кроме лишь этого совета. Хотя, погоди». «У меня есть сколько-то золота, так ценимого людьми. Возьми и обзаведись настоящим оружием. На всякий случай, тебе лучше иметь и обычный стальной меч. Разумеется, если его выкуют истинные горные гномы. Я знаю одного такого. Он часто бывает в Нилласе и привозит на продажу их оружие. А еще лучше будет, если ты разыщешь старую Ненну. Пусть доведет свое чародейство до конца. До пещер Светлого Братства тебя проводят мои тролли. Так что тебе нечего будет страшиться». «Пещеры Артана». Ариата призадумалась. В словах Маб был смысл. «В самом деле, чем метаться по градам и весям, не лучше ли положиться на чародейское мастерство Ненны?» «Пожалуй, я так и сделаю», – медленно произнесла она. «Но, царица, не могла бы ты подсказать мне, кто сможет научить меня повелевать камнями Халана? В крепости Каяров я видела, что они живут, что в них впрямь заключены большие силы». «Боюсь, даже все братство Артана в этом тебе не помощник», – вздохнула царица. «Здесь нужен кто-то из истинных магов. Когда-то я могла говорить с некоторыми из них. Как знать, может, получится и на сей раз». «Долго учиться – это не по мне сейчас», – покачала головой Ариата. «Если я не поквитаюсь с этой выскочкой, то сойду с ума, наверное. Как подумаю, что она сейчас посиживает себе на отцовском троне. то есть на моем троне. Если это тебя успокоит, скажу, что она сидит на своем собственном троне, недавно для нее сделанном», — заметила Мап. «Вот-вот, она ж, небось, отправила на свалку». Ариата сжала кулаки. «Ишь, какая быстрая! Уже и собственный трон завела. Нечего ей долго на нем рассиживаться». Царица Мап укоризненно покачала головой. «Высокородная принцесса, мысли о мести свили в твоем разуме слишком прочное гнездо. Чарами и настоями особых трав их можно было бы изгнать. Но зачем делать тебя не похожей на саму себя? Я понимаю, ты скорее пойдешь в борьбе, чем смиришься со случившимся. Но вспомни о тех, кого тебе неминуемо придется убить ради осуществления твоих планов. Они-то ведь ничем не виноваты перед тобой». «Как это не виноваты?» – вскипела Ариата. «Они все гнусные предатели. Те, кто поступил на службу к этой выскочке. Все они предали своего законного короля. По законам божеским и человеческим за измену всегда полагалось одно наказание – смерть». Брови царицы Маб неодобрительно нахмурились. «Тогда тебе следовало бы истребить весь народ Халана», – холодно заметила она. «Ну, это уж слишком», – замялась Ариата, – «хотя все они и впрямь отступили от данной королю присяги». «А он всегда ли был верен своей собственной?» – парировала Маб. Ариата опустила голову. «Все так, но королевская присяга, увы, такова, что остаться верной ей и в то же время успешно править просто невозможно». «И все же я сделаю, как решила», – упрямо ответила она. Царица Маб величественно пожала плечами. «Я не могу удерживать тебя. Ты не моя пленница. Иди, но помни, ты еще пожалеешь о том, что отринула мою помощь. Тебе, как воздух, необходим настоящий наставник чародейства». «Может быть, я не доживу до этого дня», – беспечно ответила принцесса.